будем подходить к концу так называемого концерта. Лед? Ну ладно. Странно, вот честно, это те песни, которые простые песни, которые я все время пою, которые для меня как-то очень проходные песни. Лед я написал просто от отчаяния, потому что я долго ничего не писал. Вот в Москве на съемках я сидел, охреневший. Лед я посвящаю Артему, просто потому что он меня на эту песню подвинул. Своим рассказом о том, как ему стало плохо жить. Ему, на его в конце осени этого года навалилась масса обломов. Ему начали закрывать работы, ему начали закрывать статьи, потому что создалась какая-то комиссия по расследованию его деятельности, как рок-корреспондента. Что серьезно, при Министерстве культуры была такая комиссия. Вот, я так как-то обломался на это, потому что я считал, что Артем — это какой-то камень, на который можно полагаться. То есть, что, по крайней мере, Артему не тронут. Что бы ни происходило, когда я узнал, что его трогают, и сильно трогают, что я там сделаю чуть ли не лаборанта, я испугался просто за него.